В 18-й комнате Аньединской школы шел урок географии. В экране учебного стереовизора полыхала молниями палящая туча над Парикутином, мелькали свистящие лапилли, и из кратера высовывался красный язык лавового потока, похожий на наконечник стрелы. Речь шла о науке вулканологии, о вулканах вообще и непокоренных вулканах в частности. Среди серых нагромождений, застывшие неведомо, когда магмы, белели аккуратные купола вулканологической станции Чипо-Чипо. Перед стереовизором сидел Сашка Лин и, не сводя глаз с экрана, лихорадочно объедал ногти на правой и на левой руке попеременно. Он опоздал. Утро и половину дня он провел на спортплощадке, проверяя высказанное вчера учителем предположение, что максимальная высота прыжка должна относиться к максимальной длине прыжка приблизительно как единица к четырем. Лин прыгал и в длину, и в высоту до тех пор, пока не потемнело в глазах. Тогда он вынудил заняться этим делом нескольких малышей и загонял их совершенно, но полученный материал показывал, что предположение учителя близко к истине. Теперь Лин наверстывал упущенное и смотрел те уроки, которые экипаж уже выучил утром. Генка, капитан, за своим столом у передней прозрачной стены комнаты, сосредоточенно копировал чертеж двухфазной кислородной установки средней мощности. Либер Полли лежал на своей кровати, что делать днем не рекомендовалось, притворяясь, что читает пухлую книгу в унылой обложке «Введение в эксплуатацию атмосферогенных агрегатов». Штурман Атос Сидоров стоял у своего стола и думал. Это было его любимое занятие. Одновременно он с брезгливым интересом наблюдал за инстинктивными действиями Линна, поглощенного географией. За прозрачной стеной под ласковым солнцем желтел песок и шумели стройные сосны. Над озером торчала вышка для прыжков с длинным гибким трамплином. Голос преподавателя принялся рассказывать, как был погашен вулкан Стромболи. И Сашка Лин забылся совершенно. Теперь он объедал ногти на обеих руках одновременно. Благородные нервы Атоса не выдержали. — Лин, — сказал он, — перестань голодать. Лин, не оборачиваясь, досадливо передернул плечами. — Он голоден, — оживившись, заявил Поль. Он поднялся на кровати, чтобы развить тему, но тут капитан медленно повернул лобастую голову и посмотрел на него. — Ну чего, чего? — сказал Поль. — Я же читаю. Производительность АГК-11 составляет 16 кубометров озонированного кислорода в час. Метод стратификации позволяет... — Про себя, — посоветовал Атос. — Вот уж тебе он, по-моему, не мешает, — сказал капитан железным голосом. — По-твоему, нет, а, по-моему, да, — сказал Атос Сидоров. Взгляды их скрестились. Поль с наслаждением наблюдал за развитием инцидента. Введение «в» надоело ему до последней степени. — Как хочешь, — сказал капитан. — Только я не собираюсь один за всех вас работать. А ты, Атос, ничего не делаешь. И вообще польза от тебя, как от козла. —